48. Эту благородную щедрость в делах общественных Цезарь подкрепил милостивыми пожалованиями, доставившими ему не меньшую благодарность. Имущество Эмилии Музы, на которое притязала императорская казна, так как эта богатая женщина не оставила завещания, он уступил Эмилию Лепиду, поскольку умершая принадлежала, по-видимому, к его роду, а наследство после состоятельного римского всадника Пантулея, хотя ему самому в нем была отказана доля, отдал Марку Сервилию по более раннему и не внушавшему подозрения завещанию, единственному, как он узнал, наследнику Пантулея. Причем, объясняя свое решение, Тиберий сказал, что знатности того и другого нужно оказать денежную поддержку. Страница 66. И вообще он принимал наследство только в том случае, если считал, что заслужил его своей дружбой, и решительно от него отказывался, если оно было завещено человеком ему неизвестным, питавшим вражду ко всем прочим и лишь поэтому назначившим своим наследником принципса. Облегчая честную бедность людей добродетельных, он вместе с тем удалил из Сената или не возражал, чтобы они ушли из него по своей воле, заведомых расточителей или впавших в нужду по причине распутства, а именно Вибидия Ворона, Мария Непота, Аппия Аппиана, Корнелия Суллу и Квинта Вителлия.